Далее, на Южном Туанте точно жили выходцы из Атлантиды, установленный факт. Правда, жили они там не первое тысячелетие, ассимилировались с местным населением, создав свою, страшновато живодерскую цивилизацию. При этом, чтобы не путаться, потому что разница была видна даже по рассказам, туранских атлов называли атлами, а вот жителей Атлантиды – атлантами. Не правило, а этакая принятая традиция. И вот, корабль этих атлантов совершал облет архипелага по довольно сложному маршруту. Делал это не первое столетие, исторические даты рассказчик просто не знал, при этом был именно пассажировозом, вроде как круизные лайнеры Европы. Последние, правда, были редкие и больше роскошью. Мощнейший и большой воздушный корабль, не перевозящий грузы, а только пассажиров. И, как следствие, места на таком корабле стоили запредельно дорого, чтобы владельцам корабля было не обидно из-за потерянных прибылей. «Как в ваших Европах, я не знаю», — ответил на мой резонный вопрос констебль, «а у нас пассажировозы распространены, да и по карману торговцам». «Адиатрист», — махнул он рукой, расшифровав название, написанное странными, частично узнаваемыми, но в целом, непонятными буквами, один из самых дорогих. Но даже небогатый торговец может добраться с островов до Тайна и вернуться домой. «Интересно», — признал я, — «но самому возить товары разве не выгоднее?» «Ну вы спросили, господин механик». «Я, констебль, а не портовый инспектор или владелец корабля», — фыркнул Наина. «Но, если подумать, то эти атланты свое и возят. Просто корабль, большой, а подзаработать на пассажирах, почему нет?» С этой точки зрения все выходило логично, хотя тогда этот диатрист выходит не пассажировоз, а обычный торговый воздушный корабль, который везде не против, как выразился, подзаработать на пассажирах. «Тогда благодарю, констебль. В списке у меня это последнее судно, попробую договориться. Что-то еще предложите?» «Пожалуй, что нет, господин механик. Я маршруты кораблей не знаю, но если что, обращайтесь», — расплылся он в улыбке, получив несколько монет. «Я на дежурстве с полудня до шести, каждый день», — кивнул он, прикоснулся пальцами к виску и направился беречь порядок. «А я направился к этому странному кораблю, но не дошел, остановился и стал обходить и рассматривать. Пара людей, довольно молодых и в странных сюртуках, больше похожих на рабочие куртки, смотрели на меня с иронией, но мне было на это наплевать. Все же я, механик, и мне интересно». И выходило, что обтекаемые опоры, как и поплавки, ну а про лестницу можно не говорить, явно втягиваются в основную часть судна при полете. Опоры складываются, поплавки поднимаются и, кстати, закрывают собой нижние иллюминаторы и обзорные окна, что с точки зрения безопасности воздушного судна скорее хорошо. А вот при пристальном осмотре материал, из которого сделан этот корабль, меня удивил. Да, металлический блеск мне не показался, но при этом, вблизи этот металл имел фактуру дерева. Натуральный древесный узор, хотя непонятно, то ли металл украсили таким странным образом, то ли дерево подверглось какому-то воздействию и металлизировалось. То, что это не краска, а именно структура, было прекрасно видно, да и часть корабля именно окрашена. Утолив любопытство механика, я направился к сходням корабля, где парочка продолжала смотреть на меня с иронией, но всяких дурацких высказываний себе не позволяла. «Правда, позволили себе высказывание совершенно не дурацкое. Что вам угодно?» — произнес один из парочки, когда я приблизился. «Приветствую», — кивнул я. «Насколько мне известно, диатрист принимает пассажиров». «Это так, извольте подождать минуту», — переглянулся спрашивающий со своим напарником. И напарник быстрыми прыжками поскакал по лестнице в гондолу, а через полминуты, уже не столь быстро, возвращался в компанию еще одного человека. Но странного, если одежда появившегося не особо отличалась от стражей дежурных, разве что цветом и материалом, то вот голова, точнее, не только она. Во-первых, появившийся был лысый без бород, что не слишком удивительно, вот только даже на беглый взгляд выходило, что волос у него нет как факта. Очень бледен, а главное, голова его находилась в каком-то прозрачном пузыре, похожем на стеклянный, с несколькими решетчатыми приспособлениями, видимо, фильтрами для дыхания. Чем-то это было похоже на механический костюм для пребывания под водой, но мы-то были на воздухе, не говоря о том, что характерных для жидкости явлений преломления света под пузырем не наблюдалось. «Приветствую, незнакомец», — кивнул пузырем этот человек, а отвечая, я вглядывался в бронзовые металлические узоры на одежде. Очень они напоминали трактаторы в сложенном положении, а точнее то, во что превратились мои трактаторы под воздействием мистических сил. Но нет, именно металлические завитушки, просто узоры на одежде. Я, респесионист-диатриста, Трипит, отвечаю за пассажиров корабля. Вы желаете оплатить свое путешествие, не только оплатить, но и путешествовать, уточнил я, на всякий случай, на что последовал кивок. Фиктор Хуманум, механик, для начала хотелось бы уточнить маршрут вашего корабля, сведения у меня есть от заслуживающих доверия разумных, но уточнить не лишнее, а также узнать сроки и расценки. Справедливо, следуйте за мной, механик. И я последовал за этим Трипитом, обдумывая увиденное. Например, решетчатые приспособления явно не были фильтрами. Это были передающие звук устройства, а дышал Трипит чем-то, поступающего в шлем из нескольких трубок. Вроде бы воздухом, но это не точно. Что странно, никогда я не слышал о том, чтобы пребывание на Тесселисе требовало скафандра, как определила искусственная память герметичный закрытый костюм. То есть понятно, если водные жители и наоборот, тут или мистикой, или механикой создавались подходящие условия для враждебной среды. Но вот так жители иной планеты, крайне маловероятно. А вот вариант с хворью, подсказанный искусственной памятью, возможен. Но больной человек обычно хворает, в окружении близких или в госпитале. Непонятно, но уже интересно. Трипит провел меня по коридору с рядом кают, параллельно рассказывая о маршруте, который от озвученного инспектором не отличался. Дуга по архипелагу, вплоть до обитаемых островов у побережья Ливия, и обратный путь на Атлантиду, на которую, господин механик, при всем моем уважении вы попасть не сможете, сообщил провожатый. Запрет. И говорю я вам это, не обвиняя в желании проникнуть. Просто пассажиры, воспользовавшиеся нашими услугами, часто желают посетить нашу родину, и это невозможно, так что оплатить место возможно только до Ферророса. Не могу сказать, чтобы мне было неинтересно, господин Трипит, честно ответил я, но мой путь с вами окончится на одном из ближайших к Ливию островов, так что ваше предупреждение излишне. Пусть так, но не сделать его я не мог, господин Хуманум. Итак, место пассажира на Диатристе вам интересно, стоимость вас устраивает? Да и да, господин Трипит, сообщил я, потому что хотя пустые коридоры воздушного корабля и были не такими мистически интересными, как у Вагус Сумбанта, но все равно было интересно. Цена за каюту и стол была не дешевой, но вполне посильной для меня, а каюта с отдельным санузлом, спальней и небольшой гостиной, более чем меня устраивала. Каморка механика на Вагус Сумбанте была намного скромнее и меньше, но была мне домом, вызывая некоторую печаль разве что отсутствием окон, тогда как в каютах Диатриста иллюминаторы занимали четверть стены гостиной и половину спальни. Отлетал корабль от Тайна через 4 дня, срок полета был всего 3 месяца, а там, я практически дома. Тогда извольте ознакомиться с условиями пребывания на Диатристе, господин механик, и, если вас все устраивает, оплатите пребывание себя и товаров. У меня нет товаров, господин респесионист. Вроде бы правильно воспроизвел я должность собеседника. Весь мой багаж со мной. В таком случае, просто ознакомьтесь и оплатите, если вас все устроит, пожал плечами Трипит. Ознакомился я с правилами, отпечатанными на металлизированных листах. Ну, не убивать и не воровать, это понятно и правильно. Также был запрет на проникновение пассажиров в определенные части корабля, что тоже вполне понятно и оправдано. А вот в смысле услуг пассажирам, скорее хорошо, чем нормально. Например, на Диатристе меня обязались не только кормить, но и оказывать бесплатную медицинскую помощь при нужде. Также выяснилось, что есть питейные заведения и заведения досуга, оплата услуг которых не входила в оплату перелета. В общем, оплатил я свое пребывание почти без тревоги и был оставлен Трипитом в каюте. Вопросы, возникающие во время полета, да и сейчас, Трипит направил решать со стюардом. И вопроса, где этот полезный разумный находится, не возникало. В коридоре каюты были только по левую руку, а по правую, только одна дверь, с надписью «Стюард». Оглядел каюту, остался доволен, как и при знакомстве. Приятное и удобное место. И призадумался. У меня 4 дня до отлета. И для начала надо бы как-то решить вопрос с моими средствами. Таская сумку с золотом с собой, я себя чувствовал и беспокойно, и довольно глупо. И если книги, лишний боеприпас, прочие пожитки я спокойно оставлю в каюте, то вот деньги опасаюсь. Хотя каюта запиралась, а в качестве ключа и пропуска на корабль Трепет дал мне металлическую пластину. Но таскать с собой золото некомфортно, так что, распределив книги, я покинул каюту, а вскоре и корабль, направившись в механическую гильдию, где без каких бы то ни было сложностей приобрел мистический и механически защищенный сейфовый саквояж. Он, конечно, потяжелее кожаной сумки, но оставлять такой в каюте мне будет гораздо спокойнее. Унести его и не поднять тревогу сможет только очень сильный мистик, а вскрыть так, чтобы об этом не предупредил парный прибор в виде браслета, и вовсе не сможет никто, в чем меня заверил документ с печатью механической гильдии. Следующие 3 дня я занимался расширением своей личной библиотеки. Терять 3 месяца перелета, и неизвестно, сколько еще потом до Британики, было откровенно глупо. Навестил мотель, напоследок воспользовался услугами его персонала, дело в преддверии 3-месячного пути не лишнее, а за сутки до отлета занял свою каюту, как-то так было поспокойнее. Познакомился со стюардом, точнее 2, молодой человек и девушка, обслуживающие каюты в моем коридоре. Познакомился, когда мне приносили еду, никаких изысков, но вполне съедобно, а в полночь Диастрис начал плавно покачиваться и полетел, как убедился я, наблюдая в окно каюты, и поплавки с опорами действительно втянулись, прикрыв дно корабля, не дотягивая до нижней части моего иллюминатора около фута, а в дверь, тем временем, постучали. Уважаемый пассажир, в связи с отлетом проводится совместное застолье, для знакомства пассажиров и команды, изволите присутствовать, уточнила Глико, девушка-стюард. Конечно, не раздумывая, согласился я, и в самом деле интересно, а то я за последние дни никого из пассажиров и команды, кроме стюардов, и не узнал. А лететь долго, знать, с кем летишь, не лишнее. Да и вообще интересно, возможно, ряд моих вопросов найдет ответы. Например, что за странный материал, который, как я выяснил уже точно, не металл, но и не дерево, а что-то среднее. Почему на Атлантиду не пускают разумных? Что за хворь, изолирующая его от Тесселиса, у Трепета, да и вообще, хворь ли? Да и в целом, разнообразить досуг я не отказался бы, а то последние дни на Тайна, помимо суеты, меня терзали опасения, вымышленные, но не менее беспокойные от этого, от того, что Диастрис улетит без меня, с моим достоянием, до того, что на меня набросится Лемея, сменившая гнев на милость, с требованием выйти за нее замуж. Последнее пусть и было маловероятно, но немного пугало. Даже если мысли о медицинском вмешательстве прекрасного лекаря останутся не слишком удачной шуткой. Так что вышел я за Гликов в коридор, где уже стоял десяток различных разумных, очевидно, моих соседей-пассажиров, и стюард-юноша, Нерос. После чего всей компанией мы направились вглубь корабля. 5. Ярмарка тщеславия. Спутниками-соседями моими были, в основном, мужчины средних лет, 4 людей, цверкой не слишком мне известные представители породы ситхов, и ильфы, и еще какой-то непонятный, с бледной до голубизны кожей и черными волосами. Была и пара дам, пожилая высокая и полная представительница человеческого вида, обвешанная украшениями, и какая-то оборотень, полу, как лючитоны, или полностью, как оборотни европейские, я, как понятно, не знал, но звериные черты в виде полосок шерсти, строение лица и заостренных ушей имелись. Украшениями эта зверодама не злоупотребляла, а вот на поясе имела немаленький тесак, как и 2 кобуры. Представлены мы друг другу, как понятно, не были, а стюарды этим себя не утруждали. Что, с учетом мероприятия, куда мы направляемся, логично выходит. А вели нас, в основном, вверх, что у меня начало вызывать некоторое недоумение. Самый верх воздушного корабля – это каюта управления и наблюдения, место капитана, рулевого и навигатора. И что, в этом запретном даже для команды, для тех, кому там нечего делать, само собой, месте будет проводиться некое застолье-вечеринка. Причем наш путь по лестницам вел все выше, пока, наконец, мы не поднялись на самый верх Диатриста. Правда, в своих рассуждениях я несколько ошибся. В просторном, с решетчато-стеклянным куполом помещении не было никаких инструментов управления, и выходила эта обширная комната со столами, креслами, даже местом для оркестрика, сейчас пустующим, именно кают-компанией. Так, конечно, понятно, но где тогда каюта управления? Впрочем, разберусь со временем, а даже если не разберусь, проживу и без этого знания. Для меня это праздный интерес, будем честны, а дел у меня выходит немало. Литературы по механике и основам мистики я приобрел весьма основательно. Практиковать мистические проявления без наставника я, конечно, не собирался. Оба раза, когда я обращался к магическим силам, пусть и были спасительны, но очень болезненны, неприятны, да и рискованы. То, что меня не уничтожило собственной магией, скорее удача, чем закономерность. Но при этом ознакомиться не с философическими определениями наставников из приюта, а с практически прикладными описаниями было ой как не лишним. По крайней мере, я пойму, а оно вообще мне нужно обращаться в Академию всех чудес, вот кажется, что да, да и к мистике, особенно в связке с механикой, по примеру мастера Крепа, у меня лежит душа. Но вот что образование надо получать именно в Академии, вероятно, но никак не гарантированно. Возможно, мне имеет смысл обратиться к традиции наставничества, вполне возможный вариант. И если бы не особенности мастера Крепа, то я точно просился бы к нему в ученики, на знакомый и почти родной Вагусумбанд. Но то, что он, цверг, а точнее, магер цвергов, наследник жрецов со старой тиры, делает ученичество как мистика у него бессмысленным. Мастер Креп родился и жил мистиком, причем сильно отличным в проявлениях и методах оперирования от мистиков ситхов или людей, что сам с примерами объяснял. Хотя большую часть объяснений я просто не понимал, но общий принцип понял. Человек и не только, любой мистик может при должном старании делать то, что мастер Креп, но либо по-своему, либо мастеру придется учить, а ученику учиться. Как быть цвергом, как быть жрецом отсутствующего бога, и только познав и прочувствовав это на зубок, можно будет стать учеником магера Крепа, что не нужно ни мне из затрат времени, ни самому мастеру, по той же причине. Но вот какой-нибудь магер-наставник, теоретически, может обучить меня тому, что я хочу знать, не хуже, а даже лучше Академии, вся ценность которой в многопрофильном классическом образовании и в безопасной, гарантированно и проверено веками и тысячами магеров, магической инициации, что мне уже не нужно, хотя повторять эту инициацию по моему примеру я бы не пожелал злейшему врагу. Все эти рассуждения происходили не просто так. Дело в том, что представление пассажиров и команды происходило, закуски и алкоголь были на банкетных столах, но было это чрезвычайно занудно и неинтересно. Показывать скуку окружающим я находил нелюбезным, но слушать откровения многочисленных пассажиров, слуга покорный. Дело в том, что большая часть присутствующих были купцами или торговцами, и каждый находил своим долгом с подробностями описать свои товары, неинтересные не только мне, но и окружающим, обозначить свои интересы, ну и превознести свои торговые способности. При этом, почти все предыдущие пассажиры покинули Втына, крупнейший порт, торговый центр и очаг цивилизации в округе, и, соответственно, представлялись все. Исключением была девушка-оборотень, коротко представившаяся Зоя Лузельян, на этом представление и ограничившая, и несколько разумных в отдалении, которые просто отмахнулись от предложения представиться. При этом из команды в кают-компании никого толком и не было. Капитан, некий Констант Канарис, уже знакомый мне управляющий или, как его называли респессионист Трипит, что интересно, представленный без фамилии. Ситуация понятна, воздушное судно в полете, так что большинство офицеров на своих постах, но представление выходило больше пассажиров друг другу, а если называть вещи своими именами, ярмаркой тщеславия. Единственное, что меня заинтересовало, так это то, что в зале были два представителя команды, одетые в скафандры, как и Трипит, те же прозрачные пузыри на головах, перчатки. Странно, интересно, но и тут интерес праздный, и тут респессионист озвучил: «Мистер Хуманум, не желаете ли представиться? Ваш вид инженера вызвал интерес среди пассажиров Диастриста. Не был бы я джентльменом, сказал бы, что Трипит врал. До меня присутствующим не было никакого дела. Большинство было занято похвальбой торговыми успехами друг перед другом. Но после этих слов, естественно, заинтересовались. А отмахнуться или ограничиться односложным именем мне было неудобно. Все же воспитывали из нас в приюте джентльменов, благонравных и достойных членов общества, что я считаю правильным, хотя и не всегда удобным, как в текущей ситуации, но что уж поделать. Фиктор Хуманум, Камуладун, Британика, механик первого ранга, ограничился я, удержавшись на грани приличий. И все, мистер Хуманум, не удовлетворился скудным представлением Трипит. И все, мистер Трипит, решительно кивнул я, вонзив зубы в какой-то рулетик на деревянной шпажке. Управляющий обратился к какой-то следующей жертве своего красноречия, а я перекусывал, думая уже предаться размышлениям, а то и покинуть этот банкет. Время позднее, а изображать из себя мебель в костюме механика мне не слишком нравилось. Но тут низким, хорошо поставленным голосом, начала представляться дама средних лет, некая Скилла-Простиха. И выяснилось, что эта дама не член экипажа, но и не пассажир, а владелица увеселительного заведения на борту Диастриста, отменного ресторана, уважаемые дамы и господа, с прекрасным алкоголем и кухней и даже музыкой. Кроме того, к вашим услугам столы для игры в карты, кости и рулетка, мало кто откажется, не тратить время в пути, а увеличить свое достояние, подмигнула она. Вот уж что-что, а то, что азартные игры ведут к потере достояния, преподаватели приютов били крепко. И искусственная память, хотя какая она искусственная, давно уже понятно, что это память какого-то разумного, человека из безумного мира, но ни имени его, никаких иных личных моментов она не несла, так что даже для размышлений ее иначе, чем как искусственной сложно назвать. Так вот, от нее всплыли крайне негативные воспоминания насчет азартных игр, но это эмоции, а есть механика и математика, которые холодно подтверждают. В азартных играх выигрывают только заведения, в которых играют. Кроме этого, дамы и господа, мои юные работницы и работники с радостью помогут вам преодолеть тяготы путешествия. Маслянисто заулыбалась эта дама и начала подмигивать обоими глазами попеременно. Очень похабно, иначе и не скажешь. Хотя вещь-то не лишняя, 3 месяца, это довольно долго. Посмотрим, из всех привлекательных предложений Скиллы-Простиха мне может понадобиться только последнее. Да и то, может не понадобиться, посмотрим, как на мне сказалось полноценное, а не запертое овладение мистическими силами. И многонедельный мистический сон. Все это факторы, которые могли весьма и весьма повлиять на потребности тела. Хорошо, что не разума, насколько я себя ощущаю и помню. И тут я вскочил и чуть ли не бегом направился к выходу, расправляя трактаторы, остановившись чуть ли не на пороге, удерживая дергающуюся голову. Дело в том, что я почувствовал знакомое ощущение, прорыв грани нома, а место механика, в котельной, следить за механизмами, искать и устранять поломки. Уже на пороге я понял, что я не на Вагуссумбанте, и в котельную, даже если я туда и доберусь, меня просто не пустят. Да если бы и пустили, это не моя служба, денег я за это не получу, даже наоборот. Я плачу, чтобы местный механик, точнее, котельный мастер занимался своим делом, обслуживая генератор Рейсха, а мастер грани занимался очагом Трисмегиста, тоже не стоит забывать. Это мастер креп был и тем, что, как по мне, уникально и присуще только ему, ну или как минимум, очень редко встречается и не распространено. Но мой дерганный бросок привлек внимание и даже смешки. Первый раз на воздушном корабле, юноша, с презрительно снисходительно выпеченной губой протянула пожилая дама-соседка, увешанная драгоценностями. Это всего лишь пересечение грани нома, и на будущее, извольте вести себя прилично, не беспокоя. Я, корабельный механик, сударыня, отрезал я, чувствуя, как краснеют щеки, но взял себя в руки и вернулся к столам. Так что же вы, начало было насмешливо эта приставучая дама, да потому, кошелка старая, что он, корабельный механик, вдруг, со смехом, произнесла Зоя Лузельян, оборотень. Кстати, не рычаще, а шипяще, свистящий, почти без голоса смех, да и голос довольно странный, что, в общем-то, для не вполне человека нормально. Те же лючитоны обладали рычащими, низкими голосами, прорывающимися высокими, воющими нотами. «Да как ты смеешь, девчонка!» — возмущенно закричала пожилая дама. Ртом, недоуменно пояснила оборотень, но тут же шипяще захихикала. «Ты, женщина, прежде, чем поучать и указывать, подумала бы головой, и не оказывалась бы посмешищем. Понятно, что механик побежал к котельной. Привычка, почти сплюнула она, развернулась, и широким шагом направилась к выходу, по пути слегка кивнув мне. Я этой девушке поклонился в ответ, но дамой ее назвать сложно и неправильно, по речи видно. И оружие боец, наверное, так, хотя не распространено, насколько мне известно. Женщины-мистики, да, были и подчас использовали магию так, что страшно. Но вот именно бойцами женщины не становились, в силу естественных природных свойств, причем у всех разумных видов Тесселиса, насколько мне известно. Но это Зои точно, боец, и дело не только в оружии на показ. Движение, да та же пусть и не слишком пристойная, но очень характерная речь. Я на Вагу Сумбанте на бойцов насмотрелся, они очень редко вели себя так, как положено джентльменам. Но речь емкая, быстрая, без лишних красивостей и рассуждений, экономящая время. В общем-то, в котельной, при переходе грани или в бою, мы с мастером похоже общались. Правда, я ограничивался сухой речью, а мастер сквернословил за двоих. Ну, на то он и мастер. В общем-то, после этой неприятной сцены я выпил немного вина и пошел из кают-компании. Можно было бы не пить, но я не настолько уверен в себе, как Зоя, которой, похоже, на мнение окружающих совершенно все равно. Мне же нет, так что то, что мой немедленный уход воспримут как бегство, останавливало. Но задерживаться не стал. Вышел, обнаружив небольшую группу молодых людей и девушек в однотипной одежде. Несомненно, стюардов, как и подскочивший ко мне Нерос, второй стюард. «Сопроводить вас до каюты, господин», — уточнил он. «Не стоит», — помотал я головой. «Дорогу я запомнил, на воздушном корабле ориентируюсь. А вот вопрос к тебе есть», — озвучил я пришедшую мне в голову мысль. «Внимательно слушаю. Есть ли на борту Диастриста корабельная библиотека, и доступна ли она для пассажиров? Просто понятно, что те книги, что я купил, нужны, да и не только они, но то, что у меня с собой и будет в Камуладуне, от меня не убежит. А вот случай познакомиться с литературой атлантов, а, возможно, техническими трудами или мистическими фолиантами, шанс если и не уникальный для Тесселиса вообще, то уж точно уникальный для меня. Воображение у меня хорошее, но возможности в будущем оказаться на воздушном корабле атлантов, не говоря про саму Атлантиду, я как-то не могу представить». Задумчиво, с растерянным лицом протянул Краст, но встряхнулся и затараторил. «Зачем вам тратить время на это, господин? Заведение мадам Скиллы простиха. Интересно мне в той мере, что оно того заслуживает. А сейчас мне интересна библиотека. Или ее нет на Диастристе? Есть-то, конечно, есть, господин. Недоступна для пассажиров», — расстроился я. «Я, признаюсь вам честно, просто не знаю», — понизил голос стюард. «Вы за время моей службы первые из пассажиров, кто поинтересовался библиотекой Диастриста. Не закрыто», — послышался незнакомый голос из группы стюардов, обладающих на удивление чутким слухом, на грани приличий, а то и за ней. «Но лучше уточнить у ресепсиониста, Нерос». «Подождете, господин», — уточнил стюард. «Само собой, мне этот вопрос интересен», — кивнул я. Он чуть ли не бегом проник в кают-компанию, а через минуту вернулся. «Судовая библиотека, господин Хуманум, не запрещена для посещения пассажиров», — оттарабанил он. «Однако капитанская и офицерская, увы», — развел он руками. «А книги читать можно?» — педантично уточнил я. «И чем отличается капитанская и офицерская, если не секрет?» На что Карст сообщил, что библиотеку можно не только посещать, но и читать книги, чем меня искренне порадовал. Правда, немного огорчил тем, что недоступные капитанские и офицерские содержали техническую и мистическую литературу, тогда как корабельная библиотека ориентировалась на чтение для досуга. Жаль, конечно, но даже то, что есть, больше, чем могло бы быть, так что огорчаться и возмущаться я не стал. А заручившись уверением, что с утра стюард проводит меня до библиотеки, направился в свою каюту. И с утра оказался в библиотеке, значительно большей, чем корабельная на Вагу Сумбанте. Правда, оказавшейся совершенно неорганизованной. Точнее, не так, книги были отобраны и лежали на полках в порядке, но были отобраны по разделам вроде любовной лирики и прочих подобных вещей. Учитывая то, что это романы атлантов, я бы, возможно, почитал. Но проблема была в языке. Все книги были на атлантском, о чем наутро меня предупредил Карст. «Только, господин, книги на нашем языке, как ни в чем не бывало», — сообщил он. «Ваш язык похож на эллинский», — уточнил я. «Потому что если с Сиддухари, языком ситхов, наш приют прискорбно подвел своих воспитанников, то эллинский и квиритский нам преподавали на совесть. Это эллинский похож на наш», — аж вскинулся стюард. «У нас ему и научились». «Даже не спорю», — примиряюще поднял я руки, — «потому что если подумать, то так и выходило. Но похоже же, алфавиты отличаются, но понять с эллинами друг друга можем», — признал провожатый. «В общем, выходила картина, в которой читать атлантские книги я могу, но с немалым трудом и тратами времени, что для любовных романов и подобной литературы просто глупо. Мало того, что я не испытывал к ней особого интереса, так еще масса тонкостей и нюансов поведения героев романов я просто не понимал, упуская многое в процессе перевода. Но при этом, на второй день я нашел раздел, который стоил того, чтобы быть переведенным. Исторические хроники и романы, подчас очень фантастичные, но опирающиеся на реальные факты, с описаниями как механистических, так и мистических механизмов. В общем, трата сил и времени выглядела вполне окупаемой, так что до следующей остановки Диастриста, через неделю, я обосновался в библиотеке. Даже принимал пищу там же, благо это было не запрещено, и даже имелись небольшие столики у входа, для приема пищи и предназначенные. Ну а редкие посетители библиотеки из команды корабля на меня практически не обращали внимания, так что изучал я, не отвлекаясь и с искренним интересом. 6. Остров везения. Сказать, что я понял все про Атлантиду, прочитав кучу книг и переводы их, что хоть было необходимо, но затруднительно, никак не выйдет. Но на массу интересных вопросов про атлантов и Атлантиду в библиотеке нашлись ответы. Для начала не очень интересующая меня как механика, но очень интересная история с номом Атлантида. Эта гроздь возникла из всего двух источников, всего два прорыва грани, и для столь малого, была чрезвычайно велика, но дело даже не в том, а в том, почему часть экипажа Диастриста в скафандрах. Тут, как выяснилось, играли роль два фактора: давление, состав атмосферы, один из них, а второй, как я и предполагал, болезни. Только не болезни заключенных в скафандрах, а болезни окружающего мира. Итак, первый прорыв грани Атлантиды произошел почти 10 миллениумов назад. Переместилась Атлантида целиком, с водами вокруг, и были неявные намеки, что было это сознательное действие атлантов, хотя прямо нигде не утверждалось. И, обдумав, я был вынужден признать, что это похоже на правду. Самый большой ном Тисселиса, прошедший грань единомоментно. Все материки составляли именно части грозди, куски изначальных земель, соединяясь и расширяясь до материковых размеров. Острова архипелага, нет, они появлялись поодиночке, но на то и острова. И как я знаю, переходили не целиком и, подчас, оказывались на дне океана. А тут огроменный ном, разом, с прибрежными водами. Так что в то, что это сделали сами атланты, я поверил, не говоря о втором факторе. Во всех известных легендах об Атлантиде со старой Терры она тонула, исчезала. И, возможно, мистики и ученые Атлантиды Тисселиса узнали о незавидной судьбе своего дома, и таким своеобразным способом спасли материк. А вот около 5 миллениумов назад произошел второй прорыв грани, уже естественный. И наземную часть Атлантиды он практически не затронул, только на подводных склонах материка оказалась затонувшая Атлантида. Города, здания и жители, приспособившиеся к последствиям катастрофы и живущие под водой не первое тысячелетие. Несколько романов посвящалось конфликтам между двумя ветвями этого народа, тем более, прорыв грани залил наземную часть волнами и цунами, ну а подводной части досталось в силу самой природы переноса, который разделил целый гидрополис на куски, размещенные на подводных склонах. Как понятно, о целостности архитектуры, техники и жизни самих атлантов ничуть не заботясь. Но конфликты были кратковременными, общий язык был найден только оказалось, что 5, а то и больше, единство временных потоков различных Терры Тисселиса никем не доказано, разве что теоретические предположения, тысячелетий жизни на дне океана привели к тому, что жить на поверхности подводники просто не могут. Давление, или ксеносная болезнь, как отметила искусственная память, отравление кислородом, который на поверхности находится в той концентрации, которая стала подводникам опасна. Они и вправду стали чужими для поверхности, так что мои рассуждения об инопланетниках имеют под собой некоторые основания. Более того, они оказались подвержены массе болезней, которых мы просто не замечаем, а их надежно сводило в могилу, несмотря на усилия медиков и лекарей, которые у атлантов оказались одним и тем же. Это при том, что сам по себе ном Атлантида в те времена имел крайне мало контактов с окружающим миром, а грань надежно оберегала от тех же болезней. Но друг с другом ужились, до появления воздушных кораблей и второй эпидемии, чуть не уничтожившей подводную популяцию, да их растения и животных в смысле, рыб, или что-то такое. Причем для Атлантиды на этом этапе были жизненно важны обе популяции, ставшие по сути этаким двуединым народом, что породило три вещи: изоляцию от внешнего мира, многомесячные карантины для возвращающихся на Атлантиду и изгнание части атлантов. Добровольное или принудительное, неясно, но десятки тысяч атлантов-наземников навсегда покинули Атлантиду. Потом оказались на Южном Туэнте, породив там вместе с аборигенами своеобразную цивилизацию. Но это, как понятно, общая, хотя интересная история. Самым интересным, хотя и без практического применения для меня, уж сейчас, точно, была мистика и механика атлантов, которая в их странной традиции была единой, причем очень нетипично единой. Итак, у нас на Британике, мистика и механика – это две отдельные школы, методы подхода изменения себя и мира, когда-то разделенные, сейчас по-разному, но это именно синтез разного, а не объединение, даже с мастером Крепом. Далее, только сейчас я узнал, что есть подход к мистике через механику, причем даже не задумывался об этом. Итак, возьмем классическую корабельную электропушку. Они есть и не корабельные, но я их не видел, да и принцип там точно тот же. Этот механизм создает в себе напряжение электрического поля, вынуждающий снаряд лететь в противника. Тоже все понятно, чистая механика, действие вызывает противодействие. Но вот такой момент, как свечение разгонных катушек, я наблюдал, но не понимал, что вижу. Вел себя, как глупец, будем честны. Итак, это не пробой-обмоток или что-то такое. Это естественное свойство тесселиса, проявление мистики. То есть, электропушка создает в месте своего пребывания некий, скажем так, ограниченный пробой грани. Ни с помощью мистиков, ни вязью рун заклинаний, нет. Просто условия работы электрического тока таковы, что грань истощается. И снаряд, в результате, получает энергии больше, чем тратится на выстрел. Не из ниоткуда, как понятно, а из-за грани. А свечение обмоток, просто свойство, побочный эффект этого крошечного и ограниченного пробоя, а никак не нерациональные энергопотери. Это уже было интересным результатом, до которого я, несмотря на изначальную преступную невнимательность, додумался сам, потом лишь подтвердив в книгах, и чем заслуженно гордился. А вот натолкнула меня на это традиция атлантов, которая зиждилась именно на мистике. И атланты, через мистический подход, познавали механику, использовали ее законы. Удивительнейшее дело. Например, поголовно мистически одаренные ситхи просто отрицали механику, что было одним из факторов их поражения в войне с людьми и цвергами. Да и все известные мистические виды поступали так же, игнорируя и презирая законы механики. А тут не отрицание, а иной подход, причем культурный и этаменталитетный. И все механизмы атлантов, артефакты мистиков, работающие с законами механики, которые могут полноценно использовать только мистики, которыми атланты, поголовно же, являлись немогучими магирами, хотя, возможно, есть у атлантов и такие, а именно мистики как подход, способ познания, понимания мира. Ну со всеми я, конечно, погорячился, скорее всего, есть и чисто механические, и чисто мистические элементы, последние есть точно. Но причина, почему ни атланты не могли полноценно использовать то, чем они делились, за деньги или нет, неважно, понятно. Тем временем Диастризб добрался до первого после Тайнапорта стоянки. И если в Тайна он избавился практически от всех пассажиров и набрал новых, ну и, очевидно, сами атланты торговали какими-то товарами, хотя и не сообщали об этом, как понятно, то в Сайпоне, как назывался остров Ином, корабль задержался всего на сутки. И, нельзя сказать, чтобы я об этом пожалел. Сам остров-то я с естественным интересом посетил. Но оказалось, что Сайпон, мало того, что захолустье, так еще и жители, совершенно пассивные создания. Дело в том, что население островка было около двух десятков тысяч разумных, да и сам он был невелик. Но пребывали местные люди и орки, по крайней мере, так самоназывались крупные гуманоиды темно-коричневого цвета с выдающейся мускулатурой и выдающимися клыками, в полнейшей апатии. Все постройки на острове, хижины, крытые пальмовыми ветвями, куча детей, визгливыми голосами нет-нет, а выклянчивающие у прохожих подачки. Кстати, к детям, бывало, присоединялись и взрослые, что, с учетом роста детей орков в 5-6 футов, можно было понять только по цвету кожи и чертам лица. У детей они, все-таки, были детскими. Ну и куча смисков людей и орков прилагались. Как я понял, в обычном состоянии они занимались рыбной ловлей и собирательством, но стоило прибыть воздушному кораблю, дружно кинулись попрошайничать у немногих сошедших на берег. Ни ресторанов или даже закусочных, ничего такого. При этом, ко мне обратилась девушка со слабо выраженными клычками, но очень высокая и смуглая, видимо, с мясокоркой человека. Так вот, хлопая глазами, она предложила оказать мне интимные услуги за довольно небольшие деньги. Может, я бы и согласился. И экзотичный вид интересен, да и не лишнее это для собственного здоровья и спокойствия. Вот только орда бегающих вокруг детей и место предполагаемого соития в виде чахлой рощи меня от предложения отвратило. Мало того, что интимное дело с таким количеством наблюдателей непристойно и выглядит как извращение, так еще не сомневаюсь, что после разоблачения мои вещи будут, если не украдены, то подвергнуты самому пристрастному досмотру. И мне останется либо использовать трактаторы для возвращения имущества, либо не разоблачаться вовсе, что предполагаемое соитие лишало всякой привлекательности и смысла. Так что на Сайпане я пробыл меньше часа, разочарованно направившись обратно на корабль, но зато увидел, зачем Диастрист вообще останавливался в этом захолустье. Широкая шеренга людей и орков передавала нескольким представителям команды какие-то то ли кораллы, то ли губки. Я, признаться, не слишком осведомлен в этих видах морской фауны и на вид, особенно на воздухе, понять, что это, не могу. Но, при этом, от продаваемого аборигенами чувствовался, скажем так, мистический ветерок. Не знаю, как иначе описать свои ощущения. Дело в том, что помимо знакомства с библиотекой корабля, ну и соотнесения учебников по механике, я аккуратно заглядывал в книги по мистике. И одно из упражнений оказалось не только безопасно и рекомендовано к самостоятельному изучению, но еще и имело практическую пользу, а именно развитие чувствительности к возмущениям мистического поля Тесселиса, магическая чувствительность. Вреда это причинить не могло, было интересно, так что перед сном я закрывал глаза и предавался рекомендованным занятиям, которые первое время воспринимал как этакую шутку-игру, но каково было мое удивление, когда я почувствовал этот самый ветерок от собственных трактаторов и саквояжа с золотом. Впоследствии я это полезное умение старался развить даже во время чтения, ну и сейчас с полной уверенностью мог утверждать, что аборигены продают некие природные артефакты, судя по моим ощущениям, немалой силы, ну и как следствие, немалой цены. Последние подтвердили и несколько купцов из пассажиров, затеявшие торговлю с частью из аборигенов, покинувших очередь к кораблю. За последним я понаблюдал, задержавшись на поплавке Диастриста, а ко мне подошел господин Трипет, видимо, решивший размять ноги и полюбоваться на округу. С учетом его скафандра фраза «подышать свежим воздухом» даже мысленно звучала редкостно глупо. «Приветствую, мистер Трипет», — решил я уточнить интересующие меня моменты у него, если знает, конечно. «Приветствую, мистер Хуманум», — кивнул он пузырем шлема. «А не подскажете ли, если, разумеется, не секрет, чем вы торгуете с местными?» «Конкуренции я вам не составлю», — улыбнулся я. «Да она не слишком и страшна, мистер Хуманум», — с полуулыбкой кивнул респесионист на активную торговлю пассажиров-купцов. «И секрета нет никакого. Губка на острове Сайпан обладает уникальными свойствами. При этом, в прибрежных водах водится некий, сложно сказать», — пощелкал он пальцами, — «некий то ли зверь, то ли дух, одержавший зверя, очень большой силой, крайне неблагожелательный к неместным, погружающимся на глубину. Насколько мне известно, добывать губку пытались неоднократно, но все заканчивалось немалыми потерями без малейшего прибытка. Убивает добытчиков, да, разумен он или нет, непонятно, но добывать губку без опаски могут только аборигены. Насколько мне известно, население острова живет за счет продажи, если бы не эта губка, они бы просто не прокормили себя рыбной ловлей и собирательством. Благодарю за пояснение. Видимо, поэтому остров и не захвачен пиратами или обитателями соседних номов. Этот неведомый зверь дух защищает, возможно, но не уверен, мистер Хуманум. Тут скорее дело в том, что орки – мистически одаренный вид большой силы. Апатичные, точнее, местные обитатели апатичные, до поры, если не угрожать их жизни и не лишать последнего имущества. Но если найдется смельчак, то ничего не сможет сделать, будь он хоть мистиком великой силы, хоть несколькими военными кораблями с вооруженным экипажем. Орки становятся совершенно нечувствительны к боли, защищены стихийными мистическими проявлениями, ими же и атакуют. Интуитивно, насколько мне известно, и полностью лишаются страха боли и смерти, одержимые лишь одной целью – уничтожить обидчика. И выходит, что предполагаемому агрессору придется перебить местное население, поскольку захватить его не выйдет. Если этот агрессор справится, кивнул Трипит, только толку от этого острова без населения никакого, хижина из веток и листьев да небогатый скарб, оценил я. В общем, так, мистер Хуманум, насколько мне известно, некогда остров пытались захватить, столкнулись с ожесточенным сопротивлением и отступили. Просто нет смысла, а не подскажете, мистер Трипит, апатичность и дикарское состояние местного населения не связаны ли с этим духом? Просто мне кажется, что уж слишком они дикари. Возможно, и связано, я в данный вопрос не посвящен, как и экипаж Диастриста, пожал плечами собеседник. Но могу вам ответственно заявить, дикарство и лень совершенно не обязательно связано с мистическими причинами. Не будь у острова этих губок, смотря на комфорт и удобство, местные бы волей-неволей приняли бы цивилизацию и развивались. А сейчас, нет стимула, они и так получают все, на что им хватает воображения. Так зачем учиться и трудиться, хмыкнул я. Точно так, мистер Хуманум, как мне видится. Занятно вышло, хотя именно само время, проведенное на острове, я считаю потраченным впустую. Ну а на Диастристе я вернулся к беглому пролистыванию библиотеки. В то, что я найду что-то интересное и сверх уже известного, я не верил, но не проверить было бы безответственно и глупо. И вот, во время обеда второго дня после отлета от Сайпана, на пороге библиотеки появилась Зоя Лузельян. Я эту девушку-оборотня не видел с момента знакомства, ну и против ее присутствия в библиотеке не возражал. Пусть читает, если хочет. Но дело в том, что девушка стояла на пороге, подбоченившись, смотря на меня слегка нахмурена и с легкой усмешкой. «Так вот где ты прячешься все это время, механик Фиктор Хуманум?» Обвинительно. Обратилась она ко мне. 7. Змеедева. Подобное, весьма странное заявление чем-то напомнило мне Лемию, отчего появилось желание срочно ретироваться, отговорившись делами. Но у гоблинши было хоть какое-то обоснование, пусть воображаемое, для ее поведения. В данном же случае я с Зоей просто не общался, не встречался, кроме приветственной вечеринки. И единственными знаками внимания, оказанными нами друг другом, были кивки. Кроме того, Лемия в своих претензиях в мой адрес всегда была убийственно серьезна, а Зоя все-таки улыбается тайком, пусть и пряча улыбку. Так что убегать впереди своего визга, и даже позади него, я не стал, а приподнялся из-за стола, совершил поклон и озвучил. «Приветствую вас, Зоя Лузельян. Чем обязан счастью лицезреть ваш образ?» «И чего?» Почти жалобно уставилась на меня девица. «Приветствую», — повторил я, помахивая рукой. «И почему прячусь-то?» «А-а, привет», — несколько пришла в себя она. «Я у тебя заметила агроф-револьвер, вроде не для красоты носишь, и двигаешься правильно, а мне тренироваться ни с кем», — заявила она. «Э-э-э, подвис уже я», — помотал головой и указал на столик. «Присаживайся, а потом расскажи так, чтобы я понял. И почему прячусь-то?» «А потому что я тебя ни гения не могу найти», — фыркнула оборотень, изящно приземляясь на стол и запуская лапы в мой обед. Причем совершенно естественным движением, никак не выдавая желания меня обездолить, поглотила мое пропитание меньше, чем в минуту. При этом, имела вид задумчиво формулирующий, чему пережевывание пищи ничуть не мешало. «Такая же дрянь, как мне приносит», — дружелюбно сообщила она. «Но спасибо за угощение. Ни за что, если что, обращайся», после чего я выдержал паузу и веско дополнил. «К стюарду», чем вызвал радостный смех и хлопок мне по плечу, довольно чувствительный. «А ты и вправду ничего, так ты тренироваться будешь», требовательно уставилась она на меня. «Тренироваться? Чему?» резонно ответил я. «Ты так и не рассказала так, чтобы я понял», требовательно уставился я на нее. «Бою, конечно, ты же рукопашному бою обучен», уверенно заявила она. «А без тренировки, заржавеешь и сдохнешь в первом же бою». «Я, вообще-то, механик», задумчиво ответил я. Но некоторую правоту собеседницы не мог не признать. Даже мастер Креп говорил, что или вояка, или мастер. Времени на то и то не хватит, но определенные занятия нужны, иначе навыки еле не забудутся, то заржавеют, как выразилась Зоя. То есть некий злодей тычет в тебя рапирой, пикой или чем-то таким, и протыкает. Не потому, что ты не можешь защищаться, а потому что промедлил, вспоминая, как поступать. Протыкаться же мне не очень хотелось, а то, что я заржавел, весьма и весьма вероятно. 6 недель лечебного сна, возня с книгами, да и просто отсутствие привычного труда техника, это, конечно, не тренировка боя, но все же некий фактор удерживания себя на чеку, в форме, как подсказала искусственная память. Да и в целом регулярная гимнастика полезна, способствует продолжительности и комфортности жизни не только из-за покушающихся на протыкание злодеев. В Британике, впрочем, мне эти навыки вряд ли понадобятся, но до Британики еще надо добраться. И пусть пересадок у меня выйдет одна, много две, все равно быть готовым постоять за себя надо. Да и в Камуладуне это даже если и не пригодится, то точно будет не лишним. Джентльмен должен иметь возможность постоять за себя и защитить окружающих, даже в собственном доме. Так что теоретически я был за. Правда, непонятно, зачем этой Зое именно я, что она меня аж не может найти. Что, на всем Диастристе, из всех пассажиров и команды, не нашлось ни одного партнера, кроме меня. Или такой флирт. Ну, естественно, думать, что я неотразим для женщин всех видов и типов, приятно, но довольно глупо и излишне самонадеянно. А если и так, то посмотрим. Чисто внешне она, конечно, не совсем человек, и крупновато. Но для романа без обязательств, с учетом долгого времени перелета, возможного и не бесполезного тренировочного времяпрепровождения, скорее да, чем нет. Но уточнить некоторые вопросы не помешает. Вообще, скорее да, чем нет, честно ответил я. Тогда, пойдем. Я не обедал, указал я последствия налета на мое пропитание девицы. И у меня к тебе есть несколько вопросов. Задавай уж, с видом оказывающей благодеяние, ответила она. Я и задал, и даже получил ответы в процессе перекуса. Итак, Зоя, оборотень, полноценный, то есть превращается в животное полностью или частично, по желанию, разума, обернувшись, не утрачивает, что для полных оборотней, насколько мне известно, редкость. Судя по описаниям, они в обороте либо просто животные, либо, что хуже, животные, одержимые голодом и жаждой убийства, но насчет того, в кого оборачивается, мялась, как девица, и даже покраснела, что, как я успел понять, ей совершенно не свойственно. Змея я, смехом, наконец почти крикнула она, с вызовом смотря на меня, тоже смеяться будешь, или предложишь придушить? Змея смехом, так змея смехом, тесселис большой, и не такое бывает. Не самое странное из того, что я слышал и встречалась, пожал плечами я, недоумевая. А с чего смеяться-то? Да ни с чего. Нормально и нормально, повеселела она, а я с трудом удерживал неприличную, недостойную джентльмена и просто оскорбительную улыбку, если не смех. Просто искусственная память подкинула мне этакий эвфемизм, очевидно задевающий Зои и распространенный, судя по ее реакциям, не только в мире, откуда пришла искусственная память. Просто придушить волосатую змею, подпустить удава и прочее подобное, оказалось выражениями, связанными с мужским половым органом. Совершенно непристойно, но смешно. Хотя агрессивная реакция моей собеседницы понятна, если подумать. Сама она оказалась членом наемничьего отряда, нанимающегося на небольшие корабли архипелага, оказывающие вооруженные услуги. Вроде бы даже не разбойники, а честные наемники с сильными магерами и боевым инженером. Тем не менее, то, что превращающаяся в мохнатую змею дама в таком коллективе была объектом для остроумия, несомненно. Как не менее несомненно, что ее это остроумие изрядно утомило и раздражало. Натайно она оказалась в положении, сходном с моим. В процессе охраны торгового воздушного судна получила обширные и смертельные для необоротня повреждения. Детали не описывала, но, например, не смущаясь, задрала рубаху, продемонстрировав обмотанную тканью грудь и розовую, явно свежую кожу на четверть торса в районе живота. То есть шрамов, по сути, не осталось, оборотничий организм прославлен регенерацией. Но обширность травмы представима и даже слегка пугает, как и вызывает сочувствие. Так вот, Натайна она вынуждена осталась для исцеления, но дикие гуси, как поэтично называли наемников без постоянного нанимателя, были именно гусями, нуждались в полете. Так что отряд направился в сопровождение очередному торговцу, а Зои оставили средства и маршрут движения корабля-нанимателя. А с тренировками вышло занятно. Купцы глупостями не страдали, а их охранники или занимались своими обязанностями, или делали вид, что занимаются, непосредственно на Диастристе это так и было. Далее, тренировочный зал на Диастристе есть, команда даже им пользуется, но стрельбищем я и так пользуюсь, само собой. А зал для тренировок, который они называют гимнастическим, только для бега и прыгания годится. Тренироваться ни с кем, развела девица руками. Так пользуются же, только атланты, придурки, махнула Зоя рукой и рассказала, что контактный бой атланты вообще не рассматривают как бой, то есть у них борьба, даже бокс, и все этого, согласно атлантского это менталитета, хватает для защиты в редких случаях, когда такая защита понадобится. Все остальное, дальнобойное оружие и мистические проявления различных видов и типов. И, кстати, некоторую общую правоту этого признавал и я, и даже искусственная память. Из нее даже всплыла смешная поговорка про воинов ее мира, что некое холодное оружие, именуемое почему-то лопата, понадобится воину в том случае, если он потерял или потратил весь боеприпас и оружие, да еще и чрезвычайно удачливо нашел на поле боя подобного себе раззяву. Но это, в общем, если оперировать понятиями крупных воинских групп, да и не учитывать мистические проявления, которые того же сэра Слокотта, с его смешной рапирой, делали очень опасным противником, несмотря ни на какую метлу или иное оружие. В общем, выходило, что атланты просто игнорируют рукопашный бой, кроме как кулачный, а Зое нужна практика с клинками, простым и метательным. Естественно, тренировочным, рассчитываю, что и ты не будешь использовать боевое оружие. Какой ты воин, я не знаю, но трактатор у тебя точно есть. Кстати, почему не носишь? Заинтересованно уставилась она на меня. А до меня не то, чтобы дошло, но дошло. Отливающие металлом трактаторы поверх костюма механика окружающие воспринимают как элемент гардероба. Тяжести я трактаторами носил на глазах троицы из экипажа Диастриста, а больше никто их не видел. Есть. И на мне, помахал я парочкой трактаторов, больше напоминающих хлысты из стали, чем приличные механику-манипуляторы с сочленениями. И удивился. На мое желание трактаторы отозвались, сформировав из себя трехсуставчатые механизмы с клешней-захватом. Полиморфический металл, подвластный моей воле, примерно так выходит. Хотя я очень хотел бы с мастером Крепом или иным заслуживающим доверия мистиком проконсультироваться. Потому что то, во что превратило и без того нестандартные, питающиеся от мистической энергии трактаторы моя мистическая часть, очень странно и непонятно. Странные они, констатировала Зоя очевидный факт, смотря на трактаторы с прищуром. Хотя наш лонг-боевой инженер, пояснила она, говорил, что каждый мастер делает их под себя. Идем, давай попробуем, поднялся я. Вообще, общение на «ты» и прочее, не вполне по-джентльменски. Но иначе с Зоей не выходило. Она задала такой тон общения, что будь я галантен и вежлив, это бы звучало как издевательство и оскорбление. А так, она все же, не леди, так что общение как с приятелем, если сама так себя поставила, выходит вполне уместным. Провела меня девушка по коридорам с лестницами, и мы оказались в довольно просторном, с искусственным освещением, зале. И он действительно был гимнастическим, чем-чем, а гимнастикой в приюте нас исправно нагружали. Правда, натурфилософ в свое время, будучи немного выпивши, точнее, пьян до заплетающегося языка, но язык хоть и заплетался, а слова выдавал понятные, рассказал, что поговорка «в здоровом теле, здоровый дух не полна» и имеет совсем иной смысл, который вкладывал наставник гимнастики, звуча так: «в здоровом теле здоровый дух – редкая удача». Ну да неважно, быть здоровым и ловким лучше, чем больным и неповоротливым, так что гимнастические занятия шли на пользу.